Внешность деловой женщины. Каждая женщина, независимо от того, какое количество времени, достаточное или недостаточно большое, она уделяет собственной внешности, либо осознанно, либо подсознательно стремится отразить в своем внешнем виде свое внутреннее «я». Через одежду, обувь, аксессуары, украшения, прическу, макияж и запахи каждая женщина небезуспешно пытается выразить отличительные черты своего характера, особенности своего темперамента, подчеркнуть свою индивидуальность. Деловая женщина всегда одета с хорошим вкусом и выглядит так благодаря тому, что выбирает для себя аксессуары и предметы одежды только из высококачественных, натуральных и дорогих материалов. Деловая женщина всегда на гребне волны. Ее внешний вид – отражение ее внутреннего мира, сильного характера, бурного темперамента, прекрасного настроения, рода деятельности, связанного с постоянным движением, сменой действий. Деловая женщина очень энергичная, стремящаяся всегда только вперед, максимально подвижная и вместе с тем необычно женственная и очаровательная. Сформировать наиболее верные взгляды о том, какой должна быть внешность современной женщины, помогают всевозможные модные журналы, предоставляющие широкому кругу читателей всевозможные рекомендации, дельные советы, а также телевизионные программы для женщин, освещающие изменчивые веяния царицы моды. Ни для кого не новость, что своим внешним видом женщина пытается выразить себя, а перед зеркалом она творит свое настроение. Внешний вид руководителя, а тем более если это женщина, всегда должен быть безупречен и исключать возможность посягательства на обсуждение, носящие отрицательный характер. Аккуратный, опрятный, респектабельный, но не вычурный и не вульгарный внешний вид руководителя служит гарантом уважения со стороны подчиненных. Руководитель должен служить неоспоримым и достойным примером для своих подчиненных. Одеваться можно как угодно и во что угодно, но очень важно, чтобы это было красиво, гармонично и имело хоть и малую, но свою изюминку. Важную роль в одежде, обуви, аксессуарах, украшениях и макияже, всего внешнего облика любой женщины, играет цвет, который несет определенную информацию сам о себе. Черный, мистический, с оттенком грусти, в некоторых случаях цвет скорби и вместе с тем цвет элегантности. Серый, приятный, успокаивающий, пепельный цвет, цвет графита, дымчатый. Белый, чистый, цвет слоновой кости, чисто белый, грязно-белый. Синий, серьезный, тоскливый. Индиго, ультрамарин. Фиолетовый, величественный, экстравагантный, цвет сирени, ирисов, лиловый. Зеленый, спокойный, умиротворяющий. Цвет полыни, яблока, киви, авокадо, изумрудный, травянистый, бутылочный. Красный, праздничный, динамичный, цвет страсти. Бордовый, кроваво-красный, огненно-красный, вишневый, винно-красный, малиновый, клубничный. Оранжевый, радостный, цвет власти, праздника. Рябиновый, тыквенный, морковный, апельсиновый, креветочный, лососевый, цвет манго. Желтый, солнечный, активный цвет радости. Цвет яичного желтка, банана, лимонный, персиковый, соломенный, пшеничный, цвет меда, цвет пива, шампанского. Голубой, прохладный, прозрачный, воздушный, цвет легкости. Бирюза, небесный, лазурный, мечтательности. Розовый, романтичный, цвет нежности, цвет фуксии. Коричневый, достаточно консервативный, подавляющий, сдержанный. Шоколадный, кофейный, цвет инжира, темного пива. Цвет также отражает собой черты характера, выбирающего его человека. Энергичные, свободолюбивые, жизнерадостные и веселые уютно чувствуют себя в одежде огненных цветов – красного, желтого и оранжевого, а также ярких и насыщенных. Романтично настроенные любят подчеркивать свое внутреннее состояние одеждой в мечтательных, легких розовых и голубых тонах, используя эти цвета как самостоятельные, так и в сочетании с белым и светло-серым цветом. Сдержанные, спокойные по натуре предпочитают наряжаться в одежду белого, серого, синего, коричневого, зеленого цвета, а также пастельных тонов – розового, голубого, бежевого, кремового. Замкнутые, консервативные, живут в своем особенном мире и наслаждаются мрачными оттенками коричневого и черного цвета. Экстравагантные, уверенные в себе, смело используют в одежде необычайные сочетания цветов и оттенков. Коричневый плюс оранжевый, оранжевый плюс зеленый плюс розовый, голубой плюс желтый плюс зеленый и другие. Традиционно цвета подразделяют на нейтральные – черный, серый и белый, холодные – синий, фиолетовый, зеленый, теплые – красный, оранжевый, желтый.